Параграф 5 4 главы. 2 миллиарда за жизнь. О сердечно-сосудистой системе мы так мало знаем, потому что не видим ее, как, например, глаза или нос. Как часто и как детально в литературе описаны вздернутый носик прекрасной незнакомки или орлиный нос неотразимого мужчины. Но разве существует подобное описание, скажем, сердца? Кстати, о сердце. Однажды мне пришлось присутствовать при операции на сердце. Затаив дыхание, я следил за мастерством хирургов и восхищался, как прекрасно живое сердце, как сложно и совершенно его устройство. Поэт, увидев его, вряд ли смог бы остаться безучастным к этому 300-граммовому живому комочку мышц, нервов и сосудов. Этот уникальный механизм полсекунды работает и полсекунды отдыхает, ни разу за всю жизнь не останавливается ни для профилактики, ни для ремонта. За 100 лет сердце делает 2 миллиарда сокращений. Сокращение стенок сердечных камер носит название систолы, расслабление их – диастолы. Большая часть сердца, рисунок 4.2, представляет собой мышечный полый орган, находящийся в околосердечной сумке. Внутренняя ее поверхность выделяет жидкость, уменьшающую трение при сокращении сердца. Сердце разделено перегородкой на 2 не сообщающихся друг с другом части – левую и правую. В свою очередь, каждая часть сердца разделена на 2 сообщающихся друг с другом отдела – верхний предсердие и нижний желудочек. Левое предсердие и левый желудочек составляют вместе левое или артериальное сердце, называемое так по свойству находящейся в нем крови. Правое предсердие и правый желудочек составляют правое или венозное сердце. Предсердие – являются принимающими кровь камерами. Желудочки выбрасывают кровь из сердца в артерии. Рисунок 4.2. Система кровообращения. Сокращаясь, правый желудочек выбрасывает венозную, отработанную кровь в легочную артерию и далее в легкие. В капиллярах легких кислород воздуха вступает в нестойкое соединение с гемоглобином эритроцитов. Углекислый газ при этом поступает в воздух легких. Обогащенная кислородом кровь через легочные вены попадает в левое предсердие. Путь крови от правого желудочка через капилляры легких до левого предсердия называется малым кругом кровообращения. Рисунок 4.2. Из левого предсердия кровь попадает в левый желудочек, откуда начинается большой круг кровообращения. Левый желудочек, сокращаясь, выбрасывает кровь в аорту, самую крупную артерию нашего тела, которая разветвляется на более мелкие артерии, переходящие в густые капиллярные сети. Кровь, омывая все ткани, отдает им кислород и питательные вещества, полученные из кишечника, а также насыщается углекислым газом и другими продуктами жизнедеятельности клеток. Постепенно капилляры сливаются в 2 большие полые вены, по которым кровь попадает в правое предсердие, замыкающее большой круг кровообращения. Венозная кровь из правого предсердия попадает в правый желудочек, оттуда вновь направляется по малому кругу кровообращения и так далее. Состав и физико-химические свойства крови контролируются и поддерживаются на постоянном уровне с помощью различных органов. Поддержание кислотно-основного равновесия, постоянство температуры, концентрации растворенных веществ, то есть постоянство гомеостаза – важнейшие условия жизнедеятельности всех клеток организма. Кровь составляет от 6 до 8% массы тела человека, что соответствует 4-6 литрам. Она состоит из бесцветной плазмы, основным компонентом которой до 90% является вода, эритроцитов или красных кровяных телец, отвечающих за перенос кислорода в организме, лейкоцитов или белых кровяных телец, обезвреживающих инородные тела и болезнетворные микроорганизмы. 70% жидкости плазмы обменивается с межклеточным пространством всего за 1 минуту. Состав плазмы от состава межклеточной жидкости может отличаться только концентрацией белков, которые не проходят через стенки капилляров. Плазма состоит из электролитов, белков и веществ, переносимых ею. Лимфатические сосуды – дополнительная дренажная система, по которой тканевая жидкость оттекает в кровяное русло. Лимфа образуется из тканевой жидкости в лимфатических капиллярах. Далее она собирается в лимфатических сосудах, которые впадают в вены большого круга кровообращения. Стенки лимфатических капилляров легко пропускают электролиты, белки, жиры и углеводы. В стенках более крупных лимфатических сосудов имеются гладкомышечные клетки и такие же клапаны, как в венах. По ходу этих сосудов расположены лимфатические узлы, задерживающие наиболее крупные частицы, находящиеся в лимфе, и уничтожающие микробов с помощью лейкоцитов, которые образуются в этих узлах. Источником лимфы служит тканевая жидкость. За сутки вырабатывается около 2 литров лимфы, содержащих около 4 граммов белка. Основная функция лимфы заключается в удалении тех белков, которые не реабсорбируются в кровеносных капиллярах. Другая функция лимфы – дренажная. Лимфатическая система тесно переплетается с кровеносной в селезенке, являющейся по существу большим лимфатическим узлом массой около 150 грамм. По форме селезенка похожа на кофейное зерно и расположена рядом с поджелудочной железой. Кровь здесь обогащается свежим запасом лейкоцитов, которые образуются в селезенке. Кроме того, кровь, проходя через селезенку, освобождается от отживших красных кровяных телец, от попавших в ее русло болезнетворных микробов и взвешенных частиц. Поэтому селезенку часто называют кладбищем эритроцитов.